Глава 42. «Черное копье!» — раздался крик впереди. «За Арнхольд!» «Ага. Ну, зато теперь хотя бы понятно, кто тут свой, а кто чужой. Нам повезло. Люди самозваного конунга оказались к нам спиной. Я так и не успел понять, кто они такие. То ли остатки отряда Кетила Одноглазого, то ли еще одна небольшая армия, которую Черное Копье отправил на юг. Зато сразу сообразил, с кем они сражались. Красно-зеленые щиты. Эльгад, Хавердал и Карбали. Быстро же они собрались». «За Барихстад!» — рявкнул я, вырывая из ножен меч. «Сомкнуть щиты!» Похоже, бафы дотянулись до всех. Просевшие и явно подуставшие воины выровняли строй и тут же оттеснили людей Черного Копья на пару шагов. Нас с Олегом было всего двое, но даже два всадника, появившиеся из ниоткуда и ударившие в беззащитный тыл, это на самом деле очень много. Я орудовал мечом направо и налево, а копыта моего коня крушили черепа и кости, когда этого ломали кусты. Олег не отставал. Его жеребец не отличался особой мощью, зато успевал крутиться на месте, как заправская балерина. Но когда Упырина спешился и взялся за саблю двумя руками, воинству Черного Копья пришлось еще хуже. На этот раз Хускарл Серого Медведя дрался в полную силу. Никаких танцев, одна лишь убийственная рациональность. Это даже перестало казаться красивым. Олег больше не был воином, вступившим в схватку с врагом. Он превратился в палача. Огромное, изогнутое в двух местах лезвие его сабли хищно поблескивало в полумраке. И каждое движение непременно заканчивалось атакой. А каждая атака — свежим трупом. Подозреваю, он вполне мог бы вырезать весь тыл отряда Ульвара и в одиночку, а уж вместе со мной и под полным комплектом бафов. Мы с Хисом старались не отставать. Кто-то чуть не сдернул меня с седла, и я спрыгнул в снег и продолжил бой пешим. Ни одного по-настоящему серьезного противника мне так и не попалось. Усиленное бафами и двумя осколками светоча игровое тело с легкостью вращало полуторный клинок звезды, вспарывая доспехи и снося головы и конечности. Пожалуй, при желании я бы управился и без него. Я не успел вытащить меч, застрявший в очередном пронзенном теле, и отмахнулся от недобитого недоросля в дырявой кольчуге свободной рукой. Латная перчатка врезалась в основание черепа, и кости не выдержали. Раздался хруст, и парень повалился в снег. Для его товарищей это стало последней каплей. Поредевшее воинство, судя по всему, сборная солянка Сарнхольта, Тосинге и Скагина, с воплями разбегалась во все стороны. Как и у стен Альфсбуна, им не помог даже чуть ли не двукратный перевес в числе. Немногим дольше продержались только матерые ветераны. Их поджимали красно-зелеными щитами с другой стороны, и все же они упрямо пытались дотянуться до меня. Но Олег не дремал, как и обещал. Его сабля пела в воздухе, и ни один меч не коснулся даже моих доспехов. Через несколько минут все закончилось. Невысокий воин в блестящем шлеме со стальной сеткой, что шагал в первых рядах с черно-красным щитом Фолькерка и откуда взялся, опустил топор на чью-то голову, и сражаться стало больше не с кем. «Славная драка!» — раздался чей-то голос. «Хвала богам, ты успел вовремя, мой ярл!» Последние слова явно дались говорящему с трудом, и все же были произнесены. Я узнал его, как только он стащил с головы шлем. Когда-то на Барихстаде было аж трое таких же рыжих, но моими стараниями остался только один. «Это правда?» Вагни Ульфриксон шагнул ко мне, убирая меч в ножны. «Старик Тормунд отправился к всеотцу, теперь наш ярл ты!» «Так сказали Атли из Хеде, Асгир из Хавердала», — ответил я. «И Гудред Беспалы из Арифьорда. Я поведу войско против Черного Копья». «Проклятье!» Вагни протяжно вздохнул. Я уж думал, боги лишили Беспалого разума, если его люди болтают такое. И все же ты послушал его. Я нагнулся и вытер с клинка кровь одеждой одного из убитых. И привел свой хирт. И тех, кто пришел из Хавердала. Вагни кивнул в сторону кучки воинов, что стояли отдельно. «Если уж ты собираешь войско, прими мою благодарность, сын Ульфрика». Я склонил голову. «Твои братья не были мне друзьями, но ты откликнулся на мой зов. Мы победим, и когда настанет время делить богатство Черного Копья, конунг не забудет тебя, как не забуду и я. Оставь слова благодарности достойным, ярл». Даже в утреннем полумраке я увидел, как младший Ульфриксон густо покраснел. «Я не поверил хитрецу Беспалому. Если бы не она, мои люди остались бы дома». «Она?» Невысокий воин, тот самый, что закончил бой ударом топора, стащил с головы шлем, и по наплечникам брони раскидались светлые косы. «Айна Раудоттир сказала, что если воины Эльгода не придут на зов ярла Антара...» Вагни невесело ухмыльнулся. «Она поколотит каждого и окунет в снег». В ответ раздался нестройный смех. Похоже, дева-воительница неплохо приложила хирдманов и в Эльгоде, и в Хавердале. Возможно, кому-то даже досталось и кулаком. Драться Айна умела ничуть не хуже мужчин. И командовать, кажется, тоже. «Тогда я должен благодарить тебя, дочь Рауда». Я шагнул к Айне и склонил голову. «Твой отец и Сигурд улыбаются тебе из небесных чертогов». «Я виновата перед тобой, мой ярл», — тихо ответила она. «Надеюсь, ты сможешь меня простить». «Йотуновы кости! Она все еще казнит себя за то, что тайком удрала в Эльгот убивать Орма Ульфриксона? Одно слово — северянка!» «Сколько же дней я ее не видел? Два? Три? Или больше?» Похоже, Айна уже оправилась от плена, но ее тело еще не успело вернуть былую округлость. Скулы до сих пор чуть острились. Впрочем, в каком-то смысле это ей даже шло. На исхудавшем лице синие глазища озера смотрелись еще больше. И даже если болезнь еще не совсем ушла, она уже не лишала сил. Айна снова могла сражаться и даже вести за собой мужчин. «Вот так девчонка!» Я оборачивался медленно, не веря и словно боясь спугнуть невиданное зрелище. Но нет, восторженный шепот вырвался у Олега. Хускарл Конунга не умел улыбаться, зато восхищенный взгляд удался ему в полной мере. Он смотрел на Айну как... не знаю... Никаких ассоциаций у меня так и не возникло, но эмоция на обычно будто высеченном из камня лице Олега однозначно характеризовалась как щенячий восторг с элементами слепого обожания. Или как что-то максимально близкое из доступного беспощадному потрошителю, который только что отправил к всеотцу полтора десятка человек и даже не запыхался. «Ничего себе!» «А у Пырина, оказывается, есть чувства. Надо взять на заметку. Впрочем, сейчас Айной не восхитился бы разве что мертвый». «У вас есть с собой припасы, чтобы разбить лагерь?» — спросил я. «С нами Иде и ее огромная телега». Айна махнула латной рукавицей куда-то в сторону чаще. «Прикажешь сделать привал?» «Ты прикажешь». Я потянулся за лошадиным талисманом. «Оставайтесь здесь и дождитесь Хроки с его воинами». «А ты, ярл?» Айна удивленно приподняла брови. «Разве ты не поведешь хирт через горы?» «Я встречу вас и тенов севера уже у Барикстада. Нам с Олегом еще нужно успеть навестить старого друга».